Издательство 1С Паблишинг представляет. Иван Щукин. Без чести. Пролог. Большой отряд закованных в сталь рыцарей пересек границу Саксонии и, нахлестывая лошадей, помчался дальше, в сторону столицы империи. Подорожные документы у рыцарей были настолько серьезными, что никто из пограничной стражи не посмел задержать их даже на минуту. Что и неудивительно, ведь выписаны они были на самом высоком уровне. Граф Адельман так спешил не потому, что куда-то опаздывал. Нет, его гнал страх, причем страх не перед чем-то определенным. Его пугало то, что он собирался сделать, а именно предать своего господина. Сама мысль о предательстве возникла не так давно, всего лишь 4 года назад. Ведь именно тогда на связь с ним вышли люди императора. В первый раз он отверг их предложение. Он и весь его род служит Карлу Удачливому, герцогу Саксонии и Баварии, владетелю богатых земель, на которые император уже давно положил глаз. Но сделать ничего не мог. Ведь Карл – владыка, и воевать с ним попросту нецелесообразно. Потому представители императора и пытались заручиться поддержкой подданных герцога. Дело в том, что Карл уже далеко не молод, и после его смерти власть перейдет к старшему сыну, Генриху. И вот Генрих как раз-таки уродился самым обыкновенным стихийником. Довольно сильным, этого не отнять, но таких было много, а владык во всем мире – единицы. Впрочем, для графа Адельмана это было не главным. Он бы служил Генриху не потому, что тот владыка, а потому, что давал клятву их роду. Его верность никогда не вызывала вопросов. И граф хранил бы верность и дальше, если бы не поведение Генриха. С каждым годом характер наследника становился все хуже и хуже. А уже 3 года назад стало понятно, что после кончины Карла на трон сядет откровенный мерзавец и садист, который, ко всему прочему, совсем не ценит своих людей. И непоколебимая верность графа Адельмана впервые дала трещину. А уж когда представители императора объявились в очередной раз, то эта трещина увеличилась многократно, до размеров тектонического разлома. Настолько уж щедрым было их предложение. Ему ни много ни мало предлагали самому стать герцогом, герцогом баварским. Саксония должна отойти другому человеку, но и это немало. И было лишь одно условие – привести эти земли под руку императора. Граф согласился. Слишком велико было искушение. И от месяца к месяцу становилось лишь сильнее. Он уже видел на своей голове герцогскую корону, он грезил властью. И еще он мечтал лично перерезать глотку наследнику Карла. Именно Генриха он винил в своем предательстве. Ведь надо же кого-то винить. Граф готовился, подкупал людей, сыпал золотом, обещал им титулы и земли. Граф был щедр, потому что власть дороже всего. Он засыпал и просыпался с мыслью о своем будущем герцогстве. С каждым днем оно было все ближе. И ничто не могло этому помешать, так казалось. Вчера граф получил письмо от своего непутевого отпрыска Ганса, которого сплавил с глаз долой в далекую Московию. Письмо срочное, дорогое, что было удивительным само по себе, но еще удивительнее было его содержимое. Ганс, будучи в каком-то провинциальном русском княжестве, случайно встретил бастарда Карла Удачливого. И все бы ничего, мало ли у высокородных господ бастардов, но этот оказался владыкой, а значит, имеет все права на корону. Все планы, все мечты Адельмана в один момент пошли прахом. Из-за какого-то ублюдка он может так и не получить столь желанной власти, поэтому надо действовать, дожидаться мирной кончины Карла Удачливого стало слишком опасно. Пора пролить кровь. Отряд закованных в сталь рыцарей, нахлестывая лошадей, мчался в столицу империи. А для герцогства Саксонского и Баварского наступали смутные времена.